«А что это было? Вы про небольшой спор, что проиграла ваша начальница», — уточнил Поттер и, заметив кивок, оставил в сторону чашку. «Дело в том, что мы с ней поспорили по поводу вашей реакции на заказ», — пояснил он и, запустив кофемашину, вернулся к ней. Она была уверена, что реакция будет восторженной, а я вот наоборот, был уверен в том, что она будет сдержанной. «Как видите, я выиграл», — пожал он плечами и, вернувшись к кофемашине, налил в чашку похоже, кофе с молоком. «Клара, отнеси за пятый столик и разбуди беднягу Фрэнка. Наверное, опять ночью не спал», — сказал он, передав чашку на подносе работнице. «Но с чего вы взяли, что она будет сдержанной?» — спросила Наташа, вновь приступив к своей выпечке. «По рассказам вашего шефа», — сказал Поттер и посмотрел в зал, — «она очень довольна вашей работой и мне знаком ваш тип белых воротничков», — сказал он и вновь посмотрел на Наташу. И вот опять, этот самый исследовательский взгляд, такое впечатление, что он просвечивал ее на рентгене, такие как вы, мисс Рашман, стараются запрятать поглубже свои страхи и страсти. Для работодателей это хорошо, ничто не отвлекает работников от труда. А вот сами люди, Поттер пожал плечами, а Наташа стала внимательнее присматриваться к хозяину кафе. Колсон говорил ей о том, что это очень умный и проницательный человек, который вмиг выявил в нем шпиона. Неужто и ее он в чем-то подозревает? Просто я знаю, что мои чувства не нужны никому, кроме меня самой. Наташа пожала плечами, зачем их выставлять на показ? Действительно, согласился Поттер, еще кофе? Да, если можно, сказала Наташа, одним движением допив остатки кофе и подставив чашку под кофейник. А если не секрет, что вы выиграли? Автограф мистера Старка, для моего среднего сына, сказал он, налив ей полную чашку кофе. Джон фанат всего механического, так что мы, скорее всего, в ближайшее время посетим Экспо. Хозяин кафе, долив кофе Наташе, отошел к кассе, чтобы обслужить очередного клиента. А Наташа? Наташа пила кофе и впервые за довольно долгое время наслаждалась покоем. Связано ли это было с тем, что Наташе ближайшие пару часов некуда было спешить или с чем-то другим, но сейчас ей было спокойно и хорошо. Точно так, как описывал Колсон. Магия, не иначе. А у вас есть дети, мисс Рашман? Вдруг задал вопрос хозяин кафе. А Наташа растерялась. Давненько ей не задавали этого вопроса, давненько. Настолько давно, что Наташа не могла даже вспомнить, когда это было. «Нет, нет, что вы», улыбнувшись, покачала она головой, смущенно улыбнувшись. «А вы хотели бы?» Второй неожиданный вопрос, и опять Наташа не знала, что на него отвечать. «К чему этот вопрос, мистер Поттер?» Задала она встречный вопрос, стараясь игнорировать легкое покалывание в голове. «Хотите позвать на свидание?» «О, конечно, нет», смущенно улыбнувшись, покачал головой Поттер. «Хотя, будь я свободен, то безусловно, я бы предложил вам выпить где-нибудь вечерком. Просто я по своему опыту знаю, что рыжие женщины, как правило, бывают хорошими матерями. Не без недостатков, конечно, но хорошими», сказал он и отвлекся на очередного посетителя, не заметив, как расширились глаза Наташи. Признаться, ей никогда такого не говорили. Это было неожиданное и в то же время странное предложение. «Почему вы так думаете?» «Моя мама была рыжей», — без затей сказал Поттер. «Она погибла, защищая меня от убийцы, что пришел к нам в дом», — сказал он это, как нечто обыденное, а перед этим убил отца, хозяин кафе говорил, а Наташа почему-то чувствовала, что этот странный человек хочет добиться от нее какой-то реакции. «Потом я встретил мать одного семейства, где все были рыжие. Она была очень своеобразной женщиной, но своих детей любила. Настолько, что даже хотела выдать свою младшую дочь за меня», — хмыкнул Поттер. «А теперь вот вы. Мне почему-то кажется, что из вас выйдет хорошая мать», — хозяин кафе улыбался. А Наташа не знала, куда себя деть. Еще и голова почему-то стала болеть сильнее. «Смелое утверждение», — ответила она и сделала новый глоток. «Все может быть», — Наташа пожала плечами, стараясь не выдать того, насколько больной была эта тема для нее. «Всего лишь опыт», — сказал хозяин кафе, — «крайне субъективный, хочу заметить», — «важно», — сказала Наташа, подняв в воздух указательный палец. «Я знала немало рыжих с отвратительным характером, я тоже, но то, что они есть, не значит ведь, что все рыжие плохие», — Поттер пожал плечами. «Вот вы, например, вы мне не кажетесь плохой, вы меня просто не знаете», — сказала Наташа и мысленно дала себе подзатыльник. Нет, Колсон был прав. В этом кафе так и тянет поболтать. Надо следить за собой внимательнее. Она на задании по психоневрологической настройке мистера Старка должна быть более собранной. Так и вы меня не знаете, сказал хозяин кафе, работая с кассовым аппаратом. Но я же не кажусь вам плохим человеком, спросил он, на что Наташа пожала плечами. Быть и казаться – разные вещи, философски заметила она и почувствовала удовольствие от интеллектуальной беседы. Ну не с Фьюри же ей болтать на такие темы, разлюбезный директор счета был тем еще материалистом, а она перечитала в свое время Достоевского с Тургеневым, наверное, именно. Я встречал многих, кто казался плохим или хорошим, но были ровно наоборот, хорошими и плохими, выдал он философскую сентенцию. А вы как думаете, мисс Рашман? Мне кажется, что нету ни хороших, ни плохих, пожала она плечами и сделала глоток кофе. Человек действует по ситуации. Если она благоприятна, то и плохое отходит на задний план. Если же нет, Наташа не договорила и с удивлением заметила, что она не только допила вторую чашку кофе, но и съела всю выпечку, которую заказала. «Желаете еще что-нибудь?» – спросил ее хозяин кафе. «Нет, нет, спасибо», – сказала она и удивленно посмотрела на Поттера. «Как вы себя чувствуете?» – спросил он, а Наташа странное дело. Наташа ощутила себя полностью отдохнувшей. Голову не занимали глупые мысли, а сама она чувствовала небывалый прилив сил. «Я хорошо, я бы даже сказала, очень хорошо», – удивленно сказала она и посмотрела на Поттера. «Как вы это делаете?» «Всего лишь вкусная еда и доброжелательное общение. Многим людям большего и не надо», — весело заметил Поттер. «Хм, учту. С меня сколько?» «18.50», — сказал Гарри, приняв деньги и вложив их в свой древний кассовый аппарат, со звоном захлопнул его. «Заходите еще, мисс Рашман». «Обязательно, мистер Поттер», — Наташа кивнула и, собрав свои вещи, ушла из кафе, не заметив, как хозяин кафе поправил очки и покачал головой. Что же, не в его привычках вмешиваться в дела своей жены, но ей определенно нужно узнать о том, что он вычитал в голове этой русской шпионки, пока вел этот весьма странный диалог. И не теряя ни минуты, он поднес к уху сквозное зеркало смартфон и вызвал свою жену. «Герми, у меня информация о твоем любимом клиенте. Ух ты, папа, смотри!» В восторге от происходящего, закричал Джон, подойдя к очередному супер-пупер-мега-крутому девайсу, который экспонировался на территории Старк-Экспо. «Не убегай далеко», — крикнула ему вслед Гермиона, крепко удерживая за руку Рози, которая тоже хотела убежать, чтобы самостоятельно исследовать это место. «Да ладно тебе, не убежит», — сказал Гарри, похлопав по карману, где находился его смартфон, на котором в режим реального времени отображалось местоположение всех его детей. «Зачем надеяться на артефакты, когда можно просто быть внимательным?» пробурчала Гермиона, «и вообще, то, что мы приехали сюда, ты все еще думаешь, что это хорошая идея? Почему нет, Миона?» Джон давно хотел, да и Рози, видимо, была не против. Отец семейства посмотрел на дочь, на что та кивнула и вновь попыталась вырваться из цепкой хватки матери. «Я не спорю о том, что он хотел. Тебя не смущает его поведение в школе?» обеспокоенно спросила Гермиона, на что Гарри закатил глаза. Увы, но отъезд Джеймса не только не успокоил Джона. Наоборот, если раньше его на всякие авантюры подначивал брат, то теперь, с того момента, как Джеймс уехал в Хогвартс, Джон сам словно сорвался с цепи. «Я говорил с ним, Герм», — сказал Гарри и вздохнул. «Он пообещал, что будет вести себя хорошо до конца полугодия. Да и мы с тобой уже обсуждали это, Миона», — разумно заметил Гарри, на что Гермиона покачала головой. «К тому же, это мы знаем, что он устроил взрыв в школьном туалете, добавив туда щелочь. Там об этом никто не знает», — весело заметил Гарри, чмокнув жену в щеку. «Не пойман, не вор. Мама», — услышали они смущенный голос Рози снизу. «Что, милая, я хочу пипи», — покраснев до корней волос, — сказал Рози, прикрыв глаза. «Бери ее и иди в туалет. Мы будем в зале молодых гениев», — сказал Гарри, а Гермиона, поудобнее перехватив ручку Рози, пошла в сторону одного из павильонов. «Мы скоро, не скучайте», — сказала она, и Гарри проводила их взглядом до входа в здание, после чего подошел к сыну. «Собирайся, разбойник, мы идем изобретать», — весело крикнул он сыну, и они вместе пошли к специальному залу, где находилась своеобразная игровая площадка, но с кучей разного рода конструкторов, где дети могли дать волю своему воображению. «Пап, а в какой факультет я попаду?» – неожиданно спросил Джон. «А ты хочешь куда-то конкретно, к Джеймсу?» – спросил Гарри, краем глаза наблюдая, чтобы они не сбились с пути. «Ну, на Гриффиндор к Джеймсу было бы круто, но...» Вдруг Джон остановился и уставился на носки своих кроссовок, а Гарри обернулся и встал на корточки перед сыном. «Что тебя волнует, сынок? А что если я окажусь в Слизерине?» – вдруг спросил он Гарри, на что тот вздохнул. Увы, это был не первый разговор такого рода. С момента отъезда Джеймса Джон не находил себе места. Несмотря на то, что эти двое собачились почти каждый день, они оставались очень близки. И без Джеймса, более спокойный и в чем-то даже талантливый Джон чувствовал себя крайне одиноким. Этим, собственно, и объяснялось то, что он стал хулиганить. Тогда Слизерин получит прекрасного ученика, разве не так? Для нас это не имеет значения, сынок. Но если это имеет значение для тебя, ты сможешь выбрать Гриффиндор, а не Слизерин, да и любой другой факультет. Распределяющая шляпа принимает во внимание твой выбор. Правда, для меня она это сделала, ответил Гарри, и благодаря этому, я познакомился с твоей мамой, весело заметил Гарри и, встав с колен, похлопал сына по плечу, толкнув его в сторону нужного им помещения. Это было большое, круглое здание в стороне от основных пешеходных маршрутов. Здесь находилась большая, унифицированная площадка для детей всех возрастов, где родители могли спокойно оставить их и уйти по своим делам. «Ну беги, если что, я сижу вон там», — сказал Гарри и указал на длинный ряд диванов и кресел, на которых восседали такие же ждущие родители, как и он. «Ага», — весело заметил Джон и побежал в сторону сваленных в кучу деталей клива, у которых возились такие же любители что-то собирать и разбирать. «Извините, не помешаю?» — спросил Гарри у мужчины его возраста в квадратных очках, который неотрывно следил за мальчиком в маске железного человека и рядом с которым нашлось свободное местечко. «Нет-нет, конечно, садитесь, видимо», только заметив Гарри, мужчина ответил чуть сконфуженно и протянул руку. «Бенджамин Паркер, Гарольд Поттер, ваш», Гарри кивнул на мальчика в маске железного человека. «Мой», улыбнулся Бенджамин, «племянник, правда, сын брата, но люблю как родного. Своих детей с Мэй у нас ведь нет», пожал он плечами, а Гарри постарался скрыть свое удивление. «Вот, целый месяц ныл, чтобы мы выбрались сюда. В конце концов пришлось обещать, что если хорошо закончит полугодие, то так уж и быть, я не только приведу его сюда, но и куплю маску железного человека». «Он еще никогда не был таким мотивированным», – пожал плечами Бен Паркер. «Фанатеет по Старку, а кто нет? Он действительно удивительный человек», – сказал Ричард и посмотрел в сторону Джона. «А это ваш, мой?» кивнул Гарри, «вон тоже хочет получить автограф». Гарри указал на Джона. «Правда, мне не кажется, что сегодня будет автограф-сессия. Тоже разоряетесь на набор или во, надеюсь, видимо, на поддержку?» спросил Бен. «Не то чтобы, но несколько наборов дома есть», дипломатично ответил Гарри, тактично умолчав, что большую часть этих наборов он зачаровал вместе с Гермионой, чтобы совмещать обучение основам магии с забавной игрой. «Ха, быстро он», — весело заметил Бен и на вопросительный взгляд Гарри, пояснил, «понятия не имею почему, но мой сын сошелся с вашим», — кивнул он в сторону мальчика в шлеме железного человека, и Гарри заметил, как он вместе с Джоном собирают какой-то набор. «Дети», — пожал Гарри плечами, — «легко сходится, легко расходится. Но я рад, что он нашел компанию», — сказал Гарри и посмотрел на Ричарда. «А чем вы занимаетесь?» «Я офицер военной полиции. Правда, в последнее время что-то сердце пошаливать стало. Думаю уйти в отставку», пожаловался он Гарри. «Ну а вы?» «Я ювелир. Браслеты, кольца, кулоны, всякая разная бижутерия». «Хм», хмыкнул Бен. «Что? Простите, конечно, но вы не похожи на еврея», весело заметил Бен, на что Гарри сам хмыкнул. «Да, я слышал об этом стереотипе, что все ювелиры и банкиры в нашем городе – евреи. А скажете нет?» «Не скажу, потому что это так и есть. Я владею кафе на Пятикраткой авеню, и многие из моих клиентов действительно евреи, ювелиры и банкиры. А во, как вы умудрились? Там же нереально получить собственность», – удивился Бен. «Просто повезло. В мэрии был знакомый, вот и…» Гарри пожал плечами, краем глаза продолжая следить за играющими детьми. «Это была давняя мечта. К тому же, мне нравится общаться с интересными людьми», затем посмотрел на Бена, «и вы заходите. Мы работаем каждый день. Спасибо за приглашение», кивнул Бен, улыбаясь. «Я обязательно подумаю», как вдруг они услышали грохот. «Что за?» «Не думаю, что это салют», сказал Гарри, почувствовав дрожь стен, встал со своего места. «Джон, Питер, мы уходим», на секунду задержался Бен, и мальчики, бросив наборы, побежали к своим родителям. Вокруг уже разгоралась паника. «Ах, где же твоя тетя?» «Найдем маму с сестрой и уйдем отсюда, ясно?» сказал Гарри, на что Джон кивнул и посмотрел на нового друга. «Увидимся, Пит. Пока, Джон». И в эту секунду здание задрожало, и все окружающие люди начали метаться в панике туда-сюда в панике. «Встретимся позже, Бенджамин», сказал Гарри и кинулся в сторону выхода. На ходу он достал смартфон и вызвал Гермиону. «Миона, Гарри, я с Рози уже дома. Вы где?» «Сейчас отпарирую», сказал Гарри и, взяв Джона на руки, отошел в одну из ниш. «Аппарейт», произнес он и свалился в прихожей собственного дома. «Папа», тут же на него налетел Рози. «Все хорошо, малышка, все нормально», прижав к себе девочку, сказал Гарри. «Джон, Гермиона же обняла сына, ты в порядке? Ничего не случилось?» «Нет, ну а как же Питер?» спросил он, посмотрев на отца. «С ним все хорошо», сказал Гарри, но Джон никак не хотел успокаиваться. «Но там же опасно». «Что за Питер?» спросила Гермиона, не отрываясь от сына. «Мальчик, с которым играл Джон», объяснил Гарри. «Джон, с Питером его дядя. Он точно не пропадет», уверенно сказал Гарри. «Вот только, сын явно хотел поспорить, но не решался, ведь ему уже сказали нет». И Гарри решился. «Ладно, я посмотрю, как он». «Гарри, Гермиона явно не хотела отпускать его, там опасно». «Джон, ничего с твоим другом ничего не случится». «Да ладно тебе, что может случиться?» Излишне весело ответил ей Гарри. Не успела Гермиона раскрыть рот, как тотчас же аппарировал на территорию Старк Экспо. Паника продолжалась. Люди метались туда-сюда, и Гарри понимал, почему. То тут, то там происходили взрывы, а среди мечущихся по павильонам людей возвышались высокие роботы, которые стреляли туда-сюда по какому-то понятному только им алгоритму. Вдруг Гарри заметил, что один из роботов идет в сторону мальчика в маске железного человека, который стоял на ступеньках и смотрел на него, не отрываясь. Затем мальчик поднял руку с приделанным к перчаток фонариком, на манер энергостабилизатора железного человека, и робот нацелил на него свой, наверное, пулемет. «Ложись!» — крикнул Гарри и набросился на Питера, одновременно активируя магический щит. Но он не понадобился. Рядом приземлился железный человек и выстрелил в дроида, уничтожив его. «Вы в порядке?» — спросил у него железный человек. «Да-да, мистер Старк, мы в порядке. Спасибо!» — кивнул Гарри, по-прежнему пряча Питера за собой. Старк же, убедившись, что все хорошо, улетел. «Питер!» Вдруг он услышал голос Бена. «Слава богу, ты цел!» Подбежал к ним Бен и обнял мальчика. «Гарольд, Старк нас спас!» Выдохнул Гарри и посмотрел вслед за улетающим Тони. «Фюх, это было близко!» Выдохнул Гарри и посмотрел на Бена. «Вам лучше уйти, тут небезопасно!» Сказал он и достал визитку. «Позвоните, как только будете дома», и передал ее Бену. «Спасибо, что рисковал жизнью ради Питера, Гарольд. Я не забуду», сказал Бен, пожав Гарри руку и приняв визитку. На самом деле, Гарри не рисковал. Щит, который он активировал, мог выдержать попадание крупнокалиберного снаряда, не то что пулю Браунинг 12.799 мм. Гарри больше волновала реакция Гермионы на его героизм. «Пустяки, ты бы поступил так же», кивнул Гарри, разжав руку, посмотрел на Питера. «Будь осторожнее, парень», — сказал он и ушел, не заметив того, каким взглядом мальчик смотрел ему вслед. Согласно нашим данным, террорист Иван Ванка был ликвидирован совместными усилиями Железного Человека и нового супергероя, представленного на Старк Экспо, Вайтеля. По неподтвержденным данным, сейчас решается вопрос о награждении героев. «Герми, ну не обижайся, а если бы Старк не успел, пацана бы убили». С видом побитой собачки Гарри волочился за Гермионой и старался ее успокоить, пока на заднем фоне ревел телевизор. «Да мне плевать, а если бы ты не вернулся, Гриффин дурак проклятый», — говорила она, собирая свои вещи перед очередным рабочим днем. Дети были в школе, так что она не считала нужным сдерживаться. Вернувшийся вчера вечером, Гарри умолчал о том, что он прикрыл собой Питера Паркера. Вот только любимый клиент жены, Тони Старк, не стал молчать. С утра пораньше он позвонил и, не скупясь на эпитеты, описал подвиг ее мужа. Какими мотивами руководствовался Тони, они не знали, но после того, как Гермиона положила трубку, сразу же закатила ему истерику. «Мёна, что, Мёна, что, Мёна?» Вспомнил молодость, адреналина захотелось. «Ну так я тебе устрою», — закричала она и, достав палочку, пустила в него жалящее заклинание. «Ай, Мёна, стоп!» Потирая свою задницу, Гарри пытается найти укрытие от разбушевавшейся ведьмы. «Стоп, стоп, ты будешь мне говорить стоп!» — закричала она, «Эвертистатум!» Новое заклинание, теперь Гарри подпрыгивает с места, вертится в воздухе, после чего грохается на дубовый паркет. «Мёна!» — хрипло выдает Поттер, но бывшая Гринджер еще не успокоилась. «Таранталлигра!» — пускает она в Гарри танцевальное заклинание, вот только Гарри пришел к выводу, что хватит уже поддаваться и, отпрыгнув, пускает в Гермиону невербальную ректусимпру, из-за чего Гермиона начинает безудержно и истерично хохотать и держит ее до тех пор, пока она, обессиленная, не грохается на диван. Сняв заклятие, он подходит к дивану и садится рядом с пытающейся отдышаться Гермионой, которая по-прежнему сжимала палочку в руках. А Гарри вздыхает и, подтянув Гермиону к себе, крепко обнимает ее, даже не пытаясь забрать палочку из ее рук. Впрочем, она сама, по мере того, как успокаивалась, отложила палочку, а из ее глаз полились слезы. «Мёна, ну что ты на самом деле?» Гарри обнимал и целовал Гермиону, которая, он был в этом уверен, сейчас очень жалела о том, что сорвалась. «Мне же ничего не грозило, ты же знаешь, насколько надежны щитовые артефакты», — говорил он, поглаживая жену по ее кудрям и прижимая к себе, чувствуя, как промокает его водолазка. «Гарри», — произнесла она виновата, — «пропрости меня», — попросила она, на что Гарри лишь закатил глаза. «Увы, но такие скандалы у них бывали и раньше, я боюсь, пойми, я просто боюсь», — она плакала, и Гарри понимал почему. Во-первых, ситуация с Лей-линиями не изменилась, они по-прежнему были нестабильны. Во-вторых, все чаще стали возникать угрозы, которые для них были крайне необычны. Чего только стоило появление огромного зеленого монстра, которого журналисты обозвали Халком, 2 месяца назад. А теперь вот это. Теракт на Экспо, прямо в тот момент, когда они вышли туда всей семьей. Хорошо хоть в Джеймс в Хогвартсе. Не бойся, мы же Поттеры, любимцы Фортуны. Что бы ни было, мы с этим справимся, сказал он, поцеловав жену в висок. А если на этом все не закончится, если дальше будет еще хуже? Спросила она, оторвавшись от него и посмотрев прямо в глаза. «Я не просто так взял этот дом, Мёна. Здесь мы можем пережить даже ядерную войну. Ты же знаешь», — вздохнул Гарри, покрепче обняв Гермиону. «Что правда, то правда. Старинный дом на Источнике, когда-то закрепленный за Абрахамом Поттером и его потомками, сам по себе был настоящей крепостью. А после того, как над ним поработал Гарри воистину, в Америке лучше этого дома была укреплена лишь штаб-квартира Макуса. И все же, Гермиона, достав платок, высморкалась. Я очень недовольна тем, что ты влез в все это». Гермиона спрятала платок и скрестила руки на груди. «А если бы мальчик погиб?» — возразил Гарри. «А если бы погиб ты?» — отмела она его аргумент. «Пойми, нам не по 18 лет и мы не в Англии. Нету ни пророчества, ни долга перед родиной и королевой, чтобы неоправданно рисковать», — пожала она плечами, вырвавшись из объятий мужа. Вот только Гарри не собирался уступать. Он вновь обнял ее и подтянул к себе. «И все же мы не сможем оставаться в стороне», — сказал он и, не давая Гермионе возразить, сказал: «Я очень не хочу этого. Сама знаешь, мы переехали сюда, чтобы быть подальше от всего того, что может представлять опасность. Но если нужно будет, я готов сражаться», — сказал Гарри, а Гермиона лишь положила голову ему на плечо. «И чего он завелась? Сама ведь такая. Самой ведь нет-нет, да и хочется тряхнуть стариной. Пожалуйста, не рискуй понапрасну», — сказала она, наконец-то обняв мужа в ответ. «Я не переживу, если с тобой что-то случится», после чего поцеловала его. На работу они сегодня так и не пошли. Глава 8. Мысли доктора Поттер. Был обычный летний день в Квинсе, не самом богатом районе Нью-Йорка. Впрочем, в последнее время, в основном благодаря усилиям Рудольфа Джулиани и его преемника, Майкла Блумберга, даже Квинс стал напоминать вполне себе респектабельный район, где можно было, не опасаясь за свою жизнь, выходит на вечерние прогулки. Впрочем, здесь хватало неприметных закутков и переулков, где законопослушный волшебник мог бы аппарировать. Некоторые из них создавались специально. В таких закутках не было камер, а из жилых зданий невозможно было рассмотреть того, что там происходит. Ну а наличие магла отталкивающих чар и вовсе было обычной практикой, так что на неожиданное появление высокой шатенки вместе с 10-летним мальчиком в одном из таких мест никто не обратил внимания. «Так, Джон, веди себя хорошо, я заберу тебя вечером в 7, и, главное, следи за словами. Паркеры, насколько я поняла, люди хорошие, но обычные, не надо их провоцировать», встав на корточки перед сыном, говорила Гермиона. «Хорошо, мама», просто ответил он, понимая, что бы он ни делал, но мама все равно будет повторять ему это каждый раз, как он идет в гости к друзьям Маглам. Найти дом Паркеров оказалось несложно. Это была вполне себе неплохая квартира, в хорошей многоэтажке старой постройки. Во всяком случае, хорошей для Квинса. Впрочем, Гермиона никогда не судила о людях по их достатку и, в целом, была рада, что у Джона появился новый друг. «А вот и вы», встретила их Мэй Паркер. «Заходите, мы вам рады. Здравствуйте. Я, Гермиона Поттер», сказав это, Миона вошла внутрь и пожала протянутую Мэй руку. «Очень приятно познакомиться», дружелюбно поприветствовала их миссис Паркер. «Питер, твой новый друг пришел», позвала она племянника, «рада с тобой познакомиться, Джон». «Здравствуйте, миссис Паркер». Поздороваться он с тетей его нового друга, вполне себе молодой дамой, ровесницей его мамы. «Привет, Пит». Помахал он рукой выбежавшему из комнаты Питеру. «Вы как раз вовремя. Я приготовила пирог», сказала Мэй, приглашая Гермиону. Но та, состроив приличествующий случаю виноватую мину, сказала: «Я бы с радостью. Но, увы, я не могу. У клиента случился алкогольный рецидив. Надо вправлять ему мозги», пожала она плечами. «Ау, жалко. Но я все равно рассчитываю, что вечером вы присоединитесь к небольшому чаепитию», сказала Мэй, взлохматив волосы Питера. «Что же, буду рада составить вам компанию», сказала Гермиона и, попрощавшись с сыном, чмокнула того в щеку и вышла из квартиры. «Пошли в комнату, у меня новый набор лива», сказал Питер и, схватив Джонни за руку, утянул того в свою комнату, под веселый хмык Мэй. В целом, она тоже была рада, что у Питера появился новый друг. Судя по тому, что рассказал ей Бен, семья явно не бедная, да и люди хорошие. Она хорошо относилась к Неду Литцу, лучшему другу Питера, но была рада, что племянник не замыкается только лишь на нем. Собрав небольшой ланч для мальчиков, она, постучавшись, вошла в комнату Питера, застав умилительную картину. Мальчики спорили по поводу того, как собирать набор лива. «А я говорю, эта деталька нужна здесь», — говорил Джон, набычившись. «Но ведь в инструкции сказано, что она должна быть здесь, смотри», — говорил Питер, тыкая пальцем в раскрытый журнальчик. «Папа говорит, главное — воображение, главное, чтобы оно работало. Это же сложная конструкция, с моторчиком», — не соглашался Питер. «Главное, чтобы было красиво, а будет работать, не будет работать, какая разница? Мальчики, надеюсь, вы не ссоритесь?» — громко спросила она, поставив поднос на столик. «Нет, миссис Паркер, просто у Пита вообще нет воображения», — простодушно заявил Джон. «Да при чем здесь это? Это же набор левотехник. Его смысл и состоит в том, чтобы он работал», — обиженно заявил Пит. «Я думаю, вы оба правы», — сказала она, а когда дети посмотрели на нее, улыбнулась, «и не правы». То есть, почесал затылок Джон, а Питер вздохнул. Он знал, сейчас тетя Мия скажет что-то суперумное и занудное. «Вы же умные ребята. Вы точно можете сделать так, чтобы набор был и красивым, и, к тому же, еще и работал», — сказав это, она вышла из комнаты, а Джон вздохнул. «Она права. Прости, Пит, проехали. Делать-то что? Давай соберем по схеме основной механизм, а то, что нужно будет построить на получившейся основе, по-другому, покрасивее». Нашел Джон Соломоново решение. «Папа всегда говорит, когда есть конкретная основа, то и делать что-то становится намного легче», — сказав это, Джон пододвинул к себе журнальчик с инструкцией. В целом, не без препирательств, но здоровенный трактор, работающий на двух моторах, стал обретать черты. Вот только Питер то и дело кидал на Джона странные взгляды, словно желая, но стесняясь о чем-то спросить. «Джон, послушай», — наконец-то сказал он, когда очередная деталь встала на место, — «а твой папа, он супергерой?» — неожиданно спросил Питер, взяв в руки один из двух электромоторов, которые должны были приводить в движение этот конструктор. «С чего ты взял?» — спросил Джон, удивленно уставившись на Питера. «Ну, когда мы были там и он прикрыл меня от того робота, вокруг него появилось какое-то поле и...» Питер говорил и говорил, А Джон не знал, как себя вести. Маглы же не видят волшебства. Или нет, или Питер тоже волшебник. А может быть, Сквиб, Мерлинова борода, что же делать? Да тебе показалось. Слишком уверенно заявил Джон, вот только Питер не отставал. Если это секрет, я никому не скажу, заявил он, на что Джон хмыкнул. Я говорю, тебе показалось, повторил он, вертя в руках получившуюся конструкцию. Лучше посмотри, совпадает схема или нет, сказал он, подтолкнув к Питеру журнальчик. Совпадает, пробурчал Питер, а я думал, что ты мне друг, сказал он, отвернувшись. А это-то тут при чем? Вполне искренне возмутился Джон. При том, что я точно видел эту светящуюся штуку. Сжав кулачки, заявил Питер, и точно в тот момент, когда твой папа приказал мне пригнуться. Да может быть, может быть. Джон лихорадочно думал о том, чтобы такого наврать, может быть, это железный человек сделал, заявил он, на что Питер удивленно уставился на Джона. Тони Старк, спросил Питер, и по его лицу было понятно, что о таком варианте он даже и не думал. Ну да, мало ли, какие у него есть технологии. Ну, наверное, почесав затылок, сказал Питер, а Джон украдкой выдохнул, прости, глупо было так думать. Твой папа же обычный человек, да, сказал Паркер, вот только с одной стороны, конечно, хорошо, что Пит поверил в его наспех слепленную ложь, а вот с другой, обозвать Гарри Поттера, мастера-артефактора с мировым именем и могущественного волшебника, хранителя целых двух магических источников, обычным человеком худшего оскорбления и придумать было сложно. Ну, не совсем обычный, но точно не то, что ты имел в виду, заявил Джон. Ладно, давай дальше, а то чувствую, мы сегодня не управимся, сказал он и деловито начал собирать свою часть конструктора, сделав в памяти зарубку о том, чтобы рассказать папе о случившемся. Мало ли, может, Питер тоже волшебник, мистер Старк, так мы ничего не добьемся, покачала Гермиона головой. Мисс Поттс сказала, что у вас был срыв неделю назад, и я должна понять, как мы можем с этим справиться. Да, но сейчас-то у меня все хорошо, в очередной раз прервал ее Старк, вскочив с дивана. Сядьте, твердо, но спокойно сказала Гермиона, усадив Тони обратно. Мистер Старк, то, что сейчас все хорошо, не значит, что так же будет и завтра. А чтобы это завтра было, мы должны понять, почему вы сорвались неделю назад, словно маленькому объясняла Гермиона прописные истины Тони Старку. Учитывая то, что рассказал ей Гарри, в принципе, ей было понятно, почему Тони был именно в таком состоянии. Его банально довели до отчаяния, а теперь собирались сделать из него своего карманного супергероя. И хоть Гермиона и не видела лица Гарри, когда он рассказал ей это, но вот голос. Гарри презирал подобное. Да, он до сих пор хранил в сердце позитивный образ Альбуса Дамблдора, да и Корнелиус оставался для них не чужим человеком, крестный старшего сына, как-никак, но он, да и она тоже никогда не забывали о большой игре, которую затеял директор Хогвартса. И видеть повторение истории в новых декорациях нет уж, ни он, ни она этого не хотели. У меня были несущественные проблемы со здоровьем, нехотя ответил он, отвернув взгляд. Несущественные проблемы, то есть вы просто так рисковали своей жизнью на Гран-при в Монако, как выразился мой муж. Это была самая эпичная попытка самоубийства на его памяти. Сказав это, Гермиона чуть приврала. Самой эпичной оставался поход Гарри в запретный лес, в лапы к Волдеморту. И плевать, что он, будучи мастером смерти, все равно бы не умер. Она-то об этом тогда не знала. Да и завтрак в самолете, что вы изготовили для мисс Поттс, еще одно нехарактерное для вас действие, что свидетельствовало о серьезных проблемах, в вашем случае, со здоровьем, о чем свидетельствуют ваши анализы. Отравление тяжелыми металлами, качает головой Гермиона. Она рассказала, не думал, что Пиппер такая болтушка, поморщился Тони. Она всего лишь перечислила все то, что было необычным в вашем поведении, пожала плечами Гермиона, и вот, как вишенка на торте, пьяный дебош, который впору крутить в кинотеатрах перед фильмами как социальную рекламу про вред алкоголизма. На эту формулировку Тони хмыкнул. Хорошая идея, кстати, заметил он и посмотрел на доктора Поттер. У вас никогда не было ситуации, док, когда все, что казалось вам важным, в одночасье превращалось в пшик. И наоборот, все, что казалось не таким важным, вдруг оказалось, а забудьте. Прервал себя Старк, это я так, брякнул. Нет-нет, мистер Старк, Гермиона встрепенулась, продолжайте. Это важно, очень важно. Экзистенциальный кризис, не шутка, а то, что творится с вами, это он и есть. Экзистенциальный кризис, усмехнулся Тони. Док, не начинайте. Формальные признаки налицо. Сейчас очень важный момент для вас, и вы не должны профукать его. Сказав это, Гермиона встала со своего места и, налив себе и Тони кофе, принесла ему чашку. Держите, протянула она чашку, которую тот принял. Формально, вы ходите ко мне уже год, хотя число ваших визитов можно пересчитать по пальцам двух рук, но я достаточно наблюдала за вами, чтобы понять, вам нужен смысл жизни. И только, усмехнулся Старк, отхлебнув из чашки, это немало, мистер Старк, и вам нужно побыстрее его найти, иначе последствия могут быть плачевными. Например, ну представьте ситуацию, маленький ребенок, живет в абьюзивной семье родственников по матери. Он одет в обноски своего старшего кузена, обут в его поношенную обувь, его кормит меньше всех в том доме, а порой и вовсе не получает еды, если в чем-то провинился. Он не получает ни любви, ни внимания, ни заботы. Его держат в чулане под лестницей, вымещая на нем злобу за неудачный день, и не потому что ненавидит. Просто его тетка с матерью были на ножах, вот и на отношение к мальчику это сказалось. И куда смотрит соцслужбы? Иронично заметил Старк. Меня этот вопрос в свое время тоже заинтересовал, кивнула Гермиона, отхлебнув из своей чашки. И вот в 11 лет к доведенному до отчаяния мальчику заявляется человек. Обычный с виду доброжелатель и забирает его у родственников в частный интернат, назовем это так, где мальчик получает все то, чего был лишен: много еды, красивую форму, любовь и уважение. При этом каждое лето его не забывают отправлять на каникулы обратно к родственникам, чтобы контраст в мозгах у малыша был ярче, Гермиона говорила и наблюдала за Старком. Постепенно, безразличие сменяет задумчивость, а в конце, настороженный взгляд. А теперь скажите мне, мистер Старк, на что способен такой человек ради тех, кто вытащил его из глубин отчаяния и дал все то, чего он был лишен? Спросила Гермиона, игнорируя прищуренный взгляд Старка. «Вы на что намекаете, доктор?» Спросил Старк. «Я, ни на что», покачала она головой, отхлебнув из чашки. «Я прямо говорю, что человек, попавший в экзистенциальный кризис, уязвим. Он может и не попасть под влияние доброжелателя, а может и попасть, и тогда он будет делать все, чтобы отблагодарить своих благодетелей за услугу. И чем больше услуга, тем большим подобный человек будет жертвовать», сказала Гермиона и поправила очки. «А вы, мистер Старк, у вас уже появился доброжелатель, или вам пока неприлично везет?» спросила она, на что Старк криво усмехнулся. «Доброжелателей, как и злопыхателей, у меня хватает, и всем от меня что-то нужно, представляете?» насмешливо ответил он, откинувшись на спинку дивана. Впрочем, то, что надо было Гермионе, он явно услышал, а большего пока ей и не надо было. «Вы, человек видный, мистер Старк, насколько я поняла, многие захотят стать доброжелателями, особенно сейчас, подумайте об этом», посоветовала она, на что Старк хмыкнул, но кивнул. «Я подумаю, на сегодня все?» спросил он, отложив свою чашку. «На сегодня все», кивнула Гермиона, наблюдая за тем, как Старк встает с дивана. «На следующий сеанс придете с новым алкогольным дневником. Ваш срыв откатил нас назад в наших усилиях, так что начинаем все с нуля», сказала Гермиона, улыбнувшись Тони. «Есть, док», шутливо отсалютовал он и пошел на выход. Вот только у двери он оборачивается и задает вопрос: «О ком эта история?» «Об этом мальчике, и что стало с ним?» «Об одном моем однокласснике. Я знаю его с самого детства. Он жив, хоть его и побросало туда-сюда», вздохнула Гермиона. «Несколько раз он чуть не погиб из-за», Гермиона хмыкнула, «доброжелателей, но смог вырваться. Сейчас он успешный человек и хороший семьянин», пожала она плечами, улыбнувшись. «Вы тоже можете этого добиться. Поверьте моему опыту», сказала она и, встав, попрощалась с Тони Старком, закрыв дверь. А затем: «Не хотела бы я повторять этот опыт», пробормотала она и вернулась к своему креслу. Живоглот, словно почувствовав, что хозяйке нужна его помощь, тотчас же выбежал из кухни и уселся на ее коленях. «Вот так вот, глотик, ничто не ново под луною. Что есть, то было, будет вовек. И прежде кровь лилась рекою, и прежде плакал человек», процитировала она одного русского писателя, которого открыла недавно, и зарылась в рыжую шерсть своего фамильяра. «Октябрь 1998 года. Гарри!» — закричала Гермиона сразу же, как только вошла в их с Гарри квартирку. Впрочем, ответа не последовало, и Гермиона направилась к чемодану своего давно уже парня. Вскрыв его, она влезла внутрь и застала Гарри за верстаком. Он опять пытался скрестить ужа с ежом, а именно, мобильную связь и сквозные зеркала. И не то, чтобы у него не получалось. Наоборот, у него были существенные успехи, особенно после того, как он достал записи своего дедушки Карлуса. Вот только до нормальных рабочих прототипов было еще очень далеко. Гарри был настолько погружен работой, что не заметил, как она спустилась по лестнице в его мастерскую, а Гермиона решила понаблюдать за ним со стороны. Она смотрела, как Гарри нависает над купленным им новеньким телефоном, наносит на специальную пластину разные комбинации рун, как он направляет магическую энергию на них и как досадливо морщится, когда на очередную попытку запустить телефон, от отвечает лишь снопом искр. Гарри, дождавшись, когда тот закончит явно не очень удачную попытку, позвала она. «А, что, Гермиона, ты?» Немного в панике отозвался Гарри. «Прости, я, ничего, ничего, ничего». Помахала она руками и, подойдя к нему, чмокнула в щеку. «Как успехи?» Спросив это, она оперлась о его плечо. У нее было на редкость хорошее настроение. «Даже слишком», — подумал Гарри. «Сама видишь», — сказал Гарри, немного прифигев от столь смелого поведения Гермионы. «А ты как?» Проглотив ком в горле, спросил Гарри. «Все нормально». Как-то слишком резко сказав это, Гермиона потянула Гарри на себя за руку, вытягивая его со стула. «Точно?» — спросил он, покорно идя за ней на выход из мастерской. «Ага, давай развеемся». «Давно в город не выбирались», — весело заметила она, когда они вышли из чемодана. «И куда ты хочешь пойти?» — спросил он, не столько из-за того, что не хотел, в конце концов ему тоже поднадоело сидеть в чемодане, сколько удивляясь столь необычному поведению Гермионы. «Ну знаешь, у меня неожиданно возникло желание хорошенько надраться», — весело сказала она, а Гарри встал как вкопанный. «Гермиона, надраться? Гарри, ты чего? С тобой все в порядке, Миона?» — спросил Поттер, пытаясь рассмотреть нечто понятное только ему на ее лице. С момента их возвращения из Британии Гермиона была своя не своя, и даже наличие живоглота, который стал ее полноценным фамильяром, не спасало положение. Но самое неприятное, что их отношения, и так не самые романтичные, словно сошли на нет. Да, они жили вместе, плотно общались, но вели себя как раньше, как в Хогвартсе. Просто хорошие друзья, и не то, чтобы они не хотели отношений. Просто Гарри был занят оттачиванием своего мастерства и выполнением мелких заказов, а Гермиона работала в лавке и зубрила психологическую литературу, надеясь сдать вступительные во время следующей летней сессии. В последнее время она стала брать еще и ночные смены. Такое впечатление, что она пыталась в работе утопить собственную тоску почему-то. «Да, да, конечно, в полном», — опять излишне радостно ответила она. «Вот только круги под глазами, не очень здоровый цвет лица, искусанные губы». Гарри по очереди находил знаки того, что Гермиону как минимум что-то беспокоит, и ее веселость всего лишь бравада, за которой она желает это что-то скрыть. Впрочем, Гарри решил не спешить. «Тогда хорошо», — максимально беззаботно улыбнулся он, — «но плачу я, эй, это же я тебя приглашаю». На минуту Гермиону отпустила, и она обрела свой обычный вид. «Ничего не хочу слышать, ты и так зашиваешься, а мне это ничего не стоит. К тому же я твой парень, забыла», — весело напомнил он и, не дав Гермионе возразить, подхватил ее под руку и поволок на выход. Недалеко от их квартирки располагался вполне себе приличный паб, где любила тусить молодежь. Гарри подбирал квартиру так, чтобы быть вместе, где живут именно студенты разных нью-йоркских вузов. Ему показалось, что это хорошая идея. И сейчас, сидя за барной стойкой, он понимал, что идейка так себе. «Что будет заказывать?» — приветливо спросил их бармен. «И да, надеюсь, что вам исполнилось 21. Не хочу платить штраф». «Не волнуйтесь, сэр. Если пристанут копы, я заплачу штраф за вас», — беззаботно заметил Гарри и показал на свой бумажник, намекая, что наличности там хватит. «Хаем», — бармен хмыкнул, — «а ты не промах, парень. Уже разузнал о местных порядках?» «Да, сэр. Надо же знать правила», — улыбнулся Гарри, заметив удивленный взгляд Гермионы, пояснил: «Я в интернете вычитал, что так принято». «Вот и», — пожал он плечами. «Ага», — протянула Гермиона, с новым взглядом уставившись на Гарри. «Миона, скажи, ты точно хочешь напиться?» — уточнил Гарри, на что Гермиона, бросив на него кривой взгляд, заявила. «Налейте Джеки на палец мне и моему парню для начала», почему-то как-то особо подчеркнув это слово, сказала она и хмыкнула. «И счет мне», сразу же сказал Гарри. «Гарри, нет, Миона, я угощаю, не спорь, он прав, мисс», влез бармен, наливая им виски, «и это правильно, а то нынешняя молодежь совсем разучилась манерам», пробурчал он и, не дожидаясь ответа, отошел к другому клиенту. Впрочем, Гермиона уже взяла в руку стакан и сосредоточенно рассматривала содержащуюся в нем янтарную жидкость. «Ну, за что пьем?» – спросил Гарри, рассматривая Миону со стороны. Она была красива, даже такая, в джинсовой куртке, штанах и довольно помятом сером свитере она была красива, а еще очень и очень несчастна. Она пыталась казаться веселой, но, какой же он козел, так заработался, что не заметил, в каком состоянии она находится. «Мы же так и не отпраздновали победу над Вальдемортом, а ведь уже полгода прошло, так что за победу», пожав плечами и улыбнувшись, она приподняла стакан. «За победу», согласился Гарри, и они щелкнули стаканами. Гарри сделал глоток и увидел, как Гермиона нерешительно смотрит в стакан. «Чего сочкуем?» — весело спросил он. А Гермиона, бросив на него полный сомнений взгляд, картонно выдохнула, как делали алкоголики со стажем, и залпом выпила все виски, после чего стала кашлять. «Тише, тише», — похлопал ее по спине Гарри, — «тебе воды дать». Но откашливаясь, Гермиона только покачала головой. «Ты как, нормально?» — спросил он ее. «Да, да, все хорошо», — ответила она тихо, пытаясь отдышаться. Затем сделала глубокий вдох и посмотрела на Гарри. «Наверное, ты удивишься, но это первый раз, когда я вот так вот выпиваю», — смущенно и немного сипло сказала она, посмотрев в свой стакан. «Давай еще», — выговорила она, отвернув взгляд от Поттера, словно стыдясь этого предложения, и Гарри заказал еще одну порцию ей. Хорошо ли спаивать собственную девушку, он не знал, но вот что Гарри точно знал, так это то, что им обоим необходимо выговориться. Они слишком ушли в себя за эти месяцы, и теперь он надеялся, что хоть выпивка развяжет им языки. По-хорошему, он сам должен был организовать что-то такое, но, увы, каждый крепок задним умом. «Давай, давай за друзей», — предложила Гермиона, улыбнувшись уже немного пьяной улыбкой. «За друзей», — и снова они щелкнули стаканами, и в этот раз сам Гарри выпил до дна. «Бармен, еще один», — подозвал он его, подставив стакан. «У вас кто-то умер, ребята?» — вдруг спросил бармен, довольно здоровый мужчина, с небольшим брюшком и рыжей бородой. «С чего вы взяли, сэр?» — спросила Гермиона, которой даже такое малое количество виски хватило, чтобы немного окосеть. «Обычно так глушат виски те, кто кого-то потерял», — пожав плечами, пояснил бармен. «Ну, несколько друзей погибли недавно, вот и», — обтекаемо ответил Гарри и заметил понимающую улыбку у здоровяка. «Вы, главное, не увлекайтесь сильно, вся жизнь впереди. Я потерял друга во время бури в пустыне, так что», — пожал он плечами и отошел, оставив их переваривать это откровение. «Третий тост за тех, кто погиб», — предложила Гермиона, и они, не чокаясь, оба выпили до дна. «А теперь скажи, почему ты захотела выпить?» — в лоб спросил Гарри, сам далеко уж не трезвый, пьяную в зюзю Гермиону, которая, блаженно улыбаясь, смотрела на Поттера. «Да просто так», — пожала она плечами и попыталась опереть голову о руку, которая то и дело соскальзывала с барной стойки. «Ты просто так ничего не делаешь», — заметил Гарри, а Гермиона, так и умудрившись опереть голову о подставленную руку, уставилась на Поттера. «Что-то случилось? Ты же знаешь, я, а я просто рада, что жива», — вдруг заявила она, выпрямившись, — «что выбралась из того кошмара. Куча людей погибла, но мы то живем», — сказала она, а Гарри наложил на их часть стойки глушащие чары. «И я этому рада, Гарри, я рада, что жива, а ты рад, что жив? Что погибли Фред, Лаванда, Римус Стонкс, но ты жив?» — вдруг пьяно спросила она, а Гарри теперь-то ему все было понятно. Чувство вины перед погибшими — вот что мучило Гермиону, и это же мучило Гарри. Они мертвы, их нет, а он жив и впервые за всю свою жизнь воистину счастлив. «Я тоже рад, что остался в живых», — сказал он, сжав ее руку и подсев поближе, чем сразу же воспользовалась Гермиона, прижавшись к нему. Пьяная подруга вывалила на него ее переживания, и сейчас Гарри как никогда остро осознал, насколько ей тяжело. Он и раньше об этом думал, но об устройстве на новом месте, решение проблем с гоблинами и куча других текущих вопросов не давал заниматься глубоким самоанализом. «Это хорошо», — наконец-то подала голос Миона, — «значит, я не такая плохая, как я думала», — сказав это, она потерлась о плечо Гарри, — «и это хорошо, что я здесь, с тобой, готовлюсь к поступлению. Гарри, ты же меня не оставишь, а то у меня только ты остался». Пьяная, окосевшая от выпитого Гермиона уставилась в глаза Гарри, требуя ответа на свой вопрос. «А твои родители?» — спросил Гарри, сам с трудом держа себя в руках, вот только взгляд подруги переменился. Вместо вопроса, ее лицо выражало теперь лишь бравирующее безразличие. «А нет у меня родителей, нету у них больше дочери», — вдруг заявила она, а Гарри от таких новостей тут же протрезвел. «Стоп, как, почему?» — пытался сформулировать вопрос Поттер. «Миона, что случилось?» Резко повернув ее к себе лицом, спросил он и увидел, как подруга с трудом сдерживает слезы, а ее губы начали дрожать. «Миона, Гарри, на ее щеках появились первые слезы, они сказали, что я больше им не дач», с рыданием и слезами говорила она, а Гарри. Гарри поджал губы и прижал рыдающую Гермиону к своей груди. «Все, пошли домой, с тебя хватит», сказав это, он заплатил охреневшему от увиденной сцены бармену и, заведя Гермиону в закуток, активировал портал до их квартиры. Затем, сев на кресло и усадив ее на колени, спросил: «Что случилось? Расскажи мне, Миона, я выслушаю», — говорил он, чувствуя, как ткань его майки на плече становится мокрой от ее слез и крепче прижимая к себе Миону. «Я была в Австралии», — она говорила, размазывая пьяные слезы о его плечо. «Я их нашла, расколдовала, а они...» Миона замолчала, вновь прижавшись к нему. «Когда ты была там?» — спросил Гарри, набравшись смелости и начав целовать ее щеки. Ночью, во время смены вчера, раздался глухой голос со стороны его плеча. «Портал?» — спросил Гарри, поцеловав ее в лоб и волосы. «Я же просил, чтобы ты взяла меня с собой. Они не хотят меня видеть. Не хотят, понимаешь?» Гермиона не слышала упрека. Она плакала, прижимаясь к нему, ища поддержки. И Гарри, сам слабо понимая, что он делает, прижался к ее губам. Не сразу, далеко не сразу, но она ему ответила. Постепенно они оба втягивались в процесс, делясь нерастраченными эмоциями, пока Гарри не взял Гермиону на руки и не отнес в спальню. Конец флешбика. Гермиона сидела в своем кресле и гладила живоглота. В тот вечер они впервые переспали. Пьяные в хлам без пяти минут подростки, у одного из которых еще и была форменная истерика, в этом не было ничего романтичного, но это стало тем, что окончательно сломало лед в их отношениях. Сложно стесняться того, кто видел тебя таким. Это лицемерие, а Гермиона ненавидела лицемерие. «Да, Глотик, сколько слез мне пришлось пролить, пока все это не закончилось?» — спросила она живоглота. «Что, говоришь, мне повезло с мужем, а кто спорит?» — весело заметила она, прижавшись губами к шерсти кота. «Вот только вспоминаю все то, что пришлось пережить, и спрашиваю себя, не легче ли было погибнуть там, в Хогвартсе?» Покачала она головой и, встав со своего места, подошла к панорамному окну. Солнце клонилось к закату. Небоскребы окрасились в розовый цвет. Рабочий день подходил к концу. «Да, было бы легче умереть тогда», — сказала сама себе Гермиона. «Вот только, как говорил один очень крутой магл, всегда выбирайте самый трудный путь, там вы не встретите конкурентов». «Ты согласен, Глотик?» — в ответ на вопрос, живоглот потерся о ее ноги. «Умница. Ну а теперь, домой», — заявила Гермиона и пошла собираться, не заметив, как живоглот, посмотрев ей вслед, совсем как человек покачал головой. Он боготворил свою хозяйку. Она была лучше, и живоглот был готов умереть за нее. Но как же все-таки эти люди любят усложнять себе жизнь. Стихотворение Карамзина. Виски Джек Даниэлс, если кто не понял. Цитата, приписываемая Шарлю де Голлю. Глава 9. О магическом браке и семейных взаимоотношениях. Часть 1. Джонатан, Розалия, собирайтесь. Нам выходить через 5 минут. Раздался с кухни голос Гермионы, после чего дети начали быстренько собираться. На самом деле, у них все было готово еще заранее, так что единственное, что им нужно было сделать, накинуть на себя выходную одежду, да взять собранные в дорогу рюкзачки. Семейство Поттеров направлялось в большое турне по Европе, пользуясь тем, что их сын, Джеймс Сириус Поттер, окончил первый курс школы чародейства и волшебства Хогвартс и теперь должен был отбыть на побывку домой, в Нью-Йорк. Однако, семейный совет постановил, что лучше будет, если они пару недель попутешествуют по Европе, а затем все вместе вернутся домой. Джеймс, который, несмотря на усталость, был очень даже за путешествие, особенно учитывая то, что они собирались посетить некоторых из друзей родителей во Франции и в Болгарии. Гермиона, сидя на кухне с уже собранным чемоданом и одетая в выходную одежду, мирно пила свежесваренный кофе, дожидаясь детей. Гарри уже находился в Лондоне, чтобы встретить Джеймса из школы. Они решили не лишать его поездки на Хогвартс-экспрессе, а сама Гермиона с детьми должна была присоединиться к нему через минут 15-20. Сделав очередной глоток кофе, Гермиона осмотрелась и сделала глубокий вдох. Все-таки это непередаваемое чувство, когда ты являешься хозяйкой того или иного места. Особенно, когда это не просто фигура речи. Вот и сейчас, сидя во вроде как абсолютно макгловской кухне, Гермиона нутром ощущала весь дом. Она точно знала, что и где происходит. Точно знала, где дети и чем занимаются. Знала, что кран в ванной на втором этаже нуждается в починке, несрочной, но надо бы не забыть сказать об этом эльфам. Знала и о том, что прямо сейчас магический источник, который питает защитные системы дома, наполняет энергией магический контур, отвечающий за кратковременную консервацию этого места. Гарри нашел этот дом среди выморочного имущества американской ветви семьи Поттеров. Большая редкость и богатство, на самом деле. Дом на источнике, с неплохой защитой и, что самое важное, уже настроенный на Поттеров. Она прикрыла глаза. Ох, какой им бой пришлось пережить, чтобы отбить этот дом, неприятно даже вспоминать. Хорошо, что кое-кто в магической Британии, очень многие, на самом деле, сильно задолжали что ей, что Гарри. Впрочем, тот день, когда они вдвоем впервые оказались здесь, Гермиона всегда вспоминала с улыбкой. Вот и сейчас, сделав глоток и проверив детей, миссис Поттер прикрыла глаза, уходя в дебри памяти, в край далеких воспоминаний. Декабрь 1998 года. Гермиона сидела в гостиной и зубрила термины по психологии. Чего не отнять у мисс Грейнджер, так это упрямство, частенько переходящего в упертость. Если уж она решила стать психологом, то она им станет. Тем более, что многое, очень многое из того, что он прочитала, сильно помогло и ей, и Гарри. К тому же, эти занятия позволяли ей абстрагироваться от встречи с ее родителями. Увы, но отец и мать не желали видеть предательницу. Да, именно так, предательницу. Ничем иным то, что она их заколдовала, Грейнджеры назвать не могли. Ну и вдовесок, куча обидных слов, на вроде «ты нам больше не дочь, не такой мы тебя воспитывали». «Проваливай к своим волшебникам», сказанные явно в запале. Причем больше всех усердствовала мать. Отец только смотрел на нее с взглядом, полным разочарования. Ух, лучше бы он тоже кричал. В течение 10 минут Гермиона слушала оскорбления, пока миссис Грейнджер не закончила свою тираду и Миона просто не ушла, подчеркнуто мягко закрыв дверь уютного домика в пригороде Мельбурна. И в целом, не то, чтобы Гермиона их не понимала. Наверное, будь она на их месте, то повела бы себя точно так же. Ведь свою упертость, самой себе врать последнее дело, это не упрямство, а упертость, она считала наследственной. Вот только сама ситуация не становилась от этого менее печальной. Ей было больно, очень больно. Настолько, что впервые в жизни она решила напиться, стараясь скрыть от Гарри причину попойки. Вот только Поттер каким-то непонятным ей способом просто вывел ее на откровенность. Или она просто не была способна более сдерживаться, не суть важно. Главное, к чему это привело. Гермиона сбилась с абзаца и почувствовала, что покраснела. Не так она представляла свой первый раз, ой, не так. Она так и видела эту картину. Двое полупьяных вчерашних подростков, которым даже наливать нельзя, по законам города Нью-Йорк, один из которых в слезах и соплях, пытаются заниматься сексом, зрелище эпичное во всех смыслах слова. Вот только могло ли оно быть по-другому, Миона не знала. Они оба все эти месяцы ходили вокруг да около, никак не решаясь сделать этот самый шаг, который напрашивался еще в королевском лесу Дин, в той самой палатке. И вот с этого самого шага прошел уже месяц. В этот момент живоглот начал тереться о ее ноги, и Гермиона, совсем потеряв концентрацию, взяла его на руки. «Да, глотик, вот так вот, жизнь не книжка», хмыкнула она, зарывшись в шерсть фамильера. Впрочем, ей грех жаловаться. Гарри оказался намного, намного лучше ее. Утром на тумбочке ее ждала большая чашка кофе, сладости и антипохмельная. А еще он не стал задавать вопросов, дожидаясь, пока она сама не начинала говорить, и вот тогда он просто обнимал ее и слушал. Гермиона была уверена, что многое он просто пропускает мимо ушей, но вот за то, что они у нее были, вот за это она была Гарри благодарна. Ну и секс, конечно, каждый день, иногда по нескольку раз. Она и не подозревала, что так основательно подсядет на это дело. И ведь что самое странное, им обоим, и ей, и Гарри, это оказалось очень нужно. В конце концов, это само по себе являлось хорошей терапией и способом сброса излишков эмоций. Секс, учеба, труд, иногда беседы, такой у них был распорядок. Гермиона, поглаживая живоглота, вдруг осознала, что сегодня уже 22 декабря, на носу Рождество, и для Гарри нужно придумать какой-то хороший подарок. Вот только что, интересно, что ему понравится? Спросила она вслух. «Ты не знаешь?» – спросила она живоглота и почувствовала отрицание, по связи с ним, вот и я не знаю, – вздохнула Миона. «А ведь Гарри заслуживает чего-то совершенно волшебного, Миона!» Вдруг сзади раздался радостный голос Поттера: «Собирайся, ты должна это увидеть!» И не успела Гермиона даже обернуться, как Гарри скрылся в своем чемодане. Опустив кота на пол, Гермиона посмотрела на открытый чемодан и пошла собираться, даже не пытаясь предположить, чего это Поттер придумал. Себе дороже. Сборы заняли несколько минут, и вот, Гермиона, вернувшись в гостиную, подала руку буквально подпрыгивающему на месте от нетерпения Поттеру, и они аппарировали. «Что это за место, Гарри?» Удивленно осмотрелась она в какой очень пыльной, наверное, прихожей, потому что сзади них была входная дверь, а впереди лестница, ведущая на второй этаж.